Часть седьмая. Шесть правил, соблюдение которых позволит предотвратить усталость и беспокойство, а также поддерживать высокий тонус и хорошее настроение. Глава 23. Как прибавить по часу к каждому дню вашей активной жизни? Почему я пишу главу о предотвращении усталости в книге, посвященной предотвращению беспокойства? Ответ прост. Потому что усталость часто является причиной беспокойства или, по крайней мере, способствует нашей подверженности беспокойству. Любой студент-медик скажет вам, что усталость понижает физическую сопротивляемость организма простуде, не говоря уже о сотне других заболеваний, и любой психиатр скажет вам, что усталость также понижает вашу сопротивляемость эмоциям страха и беспокойства. Поэтому предотвращение усталости способствует предотвращению беспокойства. Я сказал, способствует предотвращению беспокойства. Это слишком мягко сказано. Доктор Эдмунд Джекобсон идет гораздо дальше. Доктор Джекобсон написал две книги о расслаблении. «Постепенное расслабление» и «Вы должны расслабиться». А в качестве директора лаборатории клинической физиологии Чикагского университета он в течение ряда лет проводил исследования по использованию расслабления как лечебного метода. Он утверждает, что любое нервное или эмоциональное напряжение устраняется при полном расслаблении. Иными словами, невозможно продолжать беспокоиться, если вы расслаблены. Итак, чтобы предотвратить усталость и беспокойство, гласит первое правило, чаще отдыхайте. Отдыхайте до того, как почувствуете усталость. Почему это так важно? Потому что усталость накапливается с поразительной быстротой. В результате многократных экспериментов, проводившихся сухопутными войсками Соединенных Штатов, было обнаружено, что даже молодые люди, закаленные многолетней службой в сухопутных войсках, могут лучше совершать переходы и проявляют большую выносливость, если они сбрасывают свои ранцы и отдыхают 10 минут из каждого часа. В армии их заставляют это делать. Ваше сердце не глупее, чем американская армия. Каждый день оно перегоняет по всему организму такое количество крови, которым можно было бы наполнить целую железнодорожную цистерну. Каждые 24 часа оно затрачивает такое количество энергии, которого хватило бы, чтобы погрузить лопатой 20 тонн угля на платформу высотой в 3 фута. Это невероятное количество работы. Оно проделывает в течение 50, 70 или, может быть, 90 лет. Как оно выдерживает такую нагрузку? Доктор Уолтер Кеннон, профессор медицинского факультета Гарвардского университета, объясняет это. Он говорит, большинство людей считает, что сердце работает все время. На самом деле, после каждого сокращения существует определенный период отдыха. При сокращениях с частотой 70 ударов в минуту сердце фактически работает только 9 часов из 24. Суммарно периоды его отдыха составляют 15 часов в день. Во время Второй мировой войны Уинстону Черчиллю было около 70 лет. Однако он был способен работать 16 часов в день, год за годом, руководя военными усилиями Британской империи. Это кажется феноменальным. В чем же его секрет? Каждое утро он работал в постели до 11 часов. В это время он читал газеты, диктовал приказы, звонил по телефону и проводил важные совещания. После ленча он снова ложился и спал в течение часа. Вечером он опять ложился и спал 2 часа перед обедом, который был в 8 часов. Он не лечился от усталости. Ему не надо было лечиться. Ему удавалось предотвратить усталость. Благодаря частому отдыху он оставался бодрым и подтянутым и был способен работать далеко за полночь. Знаменитый Джон Рокфеллер прославился благодаря двум выдающимся достижениям. он накопил самое огромное богатство в мире и дожил до 98 лет. Как это ему удалось? Главная причина, разумеется, это то, что долголетие было у него в роду. Другой причиной была его привычка ежедневно спать полчаса в середине дня в своем кабинете. Он ложился на стоявшую там кушетку, и пока он дремал, никто, даже президент Соединенных Штатов, не мог вызвать Джона к телефону. В своей замечательной книге «Зачем уставать» Даниэль Джоселин отмечает: «Отдых вовсе не означает ничего не делания. Отдых — это ремонт. Непродолжительный отдых обладает такой восстановительной способностью, что даже пятиминутный сон поможет предотвратить усталость». Прославленный король бейсбола Конни Мэк сказал мне, что если бы он не спал днем перед игрой, то был бы в изнеможении на пятой подаче мяча. Но если ему удавалось поспать хотя бы 5 минут, то он мог выдержать, не чувствуя усталости, 2 матча, сыгранные в один день. Когда я спросил Элеонору Рузвельт, как ей удавалось вести такую изнурительную деятельность в течение 12 лет ее пребывания в Белом доме, она ответила, что перед каждой встречей или выступлением она часто садилась в кресло или ложилась на кушетку и полностью расслаблялась на 20 минут. Недавно я беседовал с Джином Отри. Мы находились в его артистической комнате в Madison Square Garden, где он был главной приманкой для публики на чемпионате мира по родео. Я заметил в его артистической походную кровать. «Я отдыхаю здесь каждый день», — сказал Джин Отри, «и сплю в течение часа в перерывах между представлениями. Когда я снимаюсь в Голливуде, — продолжал он, — я часто усаживаюсь в большое мягкое кресло и полностью расслабляюсь. Затем дремлю 2-3 раза по 10 минут в течение дня. Это чрезвычайно повышает мой жизненный тонус». Эдисон считал, что его неисчерпаемая энергия и выносливость являются результатом его способности засыпать тогда, когда он этого хотел. Я беседовал с Генри Фордом незадолго до его 80-летия. Меня поразил его цветущий и бодрый вид. Я спросил его, в чем секрет. Он ответил: «Я никогда не стою, если имею возможность сидеть, и никогда не сижу, если могу лечь». Хорас Мэн, отец современной педагогики, вел себя именно так, когда достиг пожилого возраста. Став президентом Антиохского колледжа, он обычно беседовал со студентами, удобно расположившись на кушетке. Я уговорил одного кинорежиссера в Голливуде испробовать аналогичный метод. Он признался, что результаты граничат с чудом. Я говорю о Джеке Чертоке, который сейчас является одним из ведущих режиссеров кинокомпании «Метро-Голден-Мейер». Когда Джек Черток пришел ко мне несколько лет назад, он был начальником отдела короткометражных фильмов в МГМ. Он уставал до изнеможения, его силы были на исходе. Он перепробовал все — тонизирующие средства, витамины, лекарственные препараты, но ничто ему не помогло. Я посоветовал ему каждый день отдыхать. Каким образом? Поставить в кабинете кушетку и лежа расслабляться во время совещаний со своими сценаристами. Когда я снова увидел его через 2 года, он сказал: «Произошло чудо! Так считают мои личные врачи. Раньше, во время обсуждения тематики наших короткометражных фильмов, я, выпрямившись, сидел на стуле, взвинченный до предела. Теперь я провожу совещание у себя в кабинете, лежа расслабившись на кушетке. Впервые за 20 лет я почувствовал себя человеком. Сейчас я работаю на 2 часа больше, чем раньше, и очень редко устаю». В какой мере все это применимо к вам? Разумеется, если вы стенографистка, вы не можете себе позволить дремать на работе, как делал Эдисон или как делает Сэм Голдвин. А если вы работаете бухгалтером, кто вам разрешит развалиться на кушетке, обсуждая финансовый отчет со своим начальником? Но если вы живете в маленьком городе и приходите на ленч домой, вам, возможно, удастся поспать после ленча минут 10. Именно так поступал генерал Джордж Маршалл. Будучи начальником генерального штаба армии Соединенных Штатов во время войны, он считал, что при его занятости необходимо отдыхать в полдень. Если вам за 50, и вы все время спешите и не находите ни минуты для отдыха, тогда немедленно застрахуйте свою жизнь всеми возможными способами. Похороны обходятся дорого и происходят внезапно в наши дни, а женушка, возможно, захочет получить деньги по вашей страховке и выйти замуж за более молодого человека. Если вы не имеете возможности вздремнуть в полдень, попробуйте полежать хотя бы час перед ужином. Ведь это обойдется вам дешевле, чем виски с содовой, и за длительный период окажется эффективнее в 5467 раз. Если вы можете поспать час с 5 до 6 или в 7 часов вечера, то прибавите час к вашей активной жизни. Почему? Каким образом? Потому что сон в течение часа перед ужином плюс 6-часовой сон ночью, в сумме 7 часов, полезнее, чем 8 часов непрерывного сна. Работник физического труда может выполнить больший объем работ, если он больше времени тратит на отдых. Фредерик Тейлор продемонстрировал это во время работы в качестве инженера по научному управлению сталелитейной компании Bethlehem Steel. Он заметил, что каждый рабочий грузил приблизительно 12,5 тонн чугуна в день на грузовики, и что к полудню все рабочие падали от усталости. Он провел научный анализ всех факторов, вызывающих усталость рабочих, и заявил, что рабочие способны грузить не 12,5 тонн, а 47 тонн в день. Он вычислил, что они должны грузить почти в 4 раза больше, чем они делали, и притом не уставая. Вы скажете, но где же доказательства? Тейлор выбрал для эксперимента некоего Шмидта, которому было предложено работать по секундомеру. Когда Шмидт работал, рядом с ним стоял хронометрист с секундомером и отдавал команды. «Сейчас поднимите чушку и идите. А теперь присядьте и отдохните. Теперь идите. Теперь отдыхайте». Что же происходило? Шмидт ежедневно грузил 47 тонн чугуна, в то время как другим рабочим удавалось одолеть только 12,5 тонн. Шмидт фактически работал в таком ритме в течение 3 лет, пока Фредерик Тейлор находился на службе в этой компании. Шмидту это удавалось, потому что он отдыхал до того, как чувствовал усталость. Он трудился приблизительно 26 минут в час, а отдыхал 34 минуты. Он отдыхал больше, чем работал, однако его производительность труда была почти в 4 раза больше, чем у других рабочих. Это только слухи? Нет, вы можете сами ознакомиться с данными, приведенными в книге Фредерика Уинслоу Тейлора «Принципы научного управления». Позвольте мне повторить. Берите пример с солдат американской армии. Чаще отдыхайте. Делайте то, что делает ваше сердце. Отдыхайте, не дожидаясь усталости. И вы прибавите час в день к вашей активной жизни.